«Следующий раз берите икру только в стеклянных банках», – посоветовал торгонавт. «В железных, как у вас, покупать боятся. Бывали случаи, когда наши впаривали кильку с зернистой этикеточкой. Потом пели. «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казной я осыплю тебя, дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену». Начали дружно, хором, но постепенно те, кто забыл или не знал дальше слова, замолкали. Я сошел с дистанции где-то в середине, когда начал проясняться вопрос о том, что молодая жена Хасбулата состоит в нежных отношениях с князем, пытающимся выторговать ее у мужа. До конца смогли допеть лишь Пипа Суринамская и Гегемон Толя. Честно говоря, я понятия не имел, что все закончится так скверно. Мне почему-то всегда казалось, что они договорятся. В общем, Хасбулат убил свою неверную жену, спит с кинжалом в груди. А князь нес Хасбулату саблей голову. Голова старика покатилась на луг. Появился спецкор. Сообщил, что наше хоровое пение разносится далеко по ночному Парижу. И выставил свою бутылку зеленогруды, уже начинавшей исчезать из продажи Андроповки. «Прощай, мой табор, пью в последний раз!» – провозгласил поэт-метеорист, закусил и рассказал, как у них в Союзе писателей направляли поздравительную телеграмму автору этой знаменитой песни. Но на почте ошиблись, и вместо «пою» отстукали «пью». Старикан страшно обиделся, так как увидел в этом намек на беззаветную любовь к алкоголю, которую он пронес через всю свою долгую жизнь. Ко мне подсел пьянёхонький торгонавт и с доверительной слезой, совсем по-рыгалетовски, поведал свою печальную историю мальчика из творческой семьи, насмотревшегося на мытарство родителей в хутемасовцев и выбравшего себе профессию понадежнее. Нет, сначала он хотел стать инженером, тогда это еще ценилось. Но отец подхалтуривал, красил праздничное оформление для большого универмага и всегда брал с собой сына подкормиться. Было это после войны, а бездетная директриса магазина всегда угощала или конфетами, или эклером. «И знаешь, что самое интересное?» – тряс меня за плечо полуплачущий торгонавт. «Я ведь ни о чем не жалею, хотя мои акварельки хвалил сам Фальк. Он дружил с папой». Потом хором уговаривали пейзанку примерить платье от Кардена. Она отнекивалась, объясняла, что ей жалко портить ленту, завязанную изумительной розочкой. Но товарищ Буров заявил, что изготовление розочек из ленточек – его прямая обязанность. После чего пейзанка смирилась и ушла переодеваться. Ни с того ни с сего хватились Диаматыча. Я уже было собирался что-нибудь наврать, но друг народов предположил, что профессор, по всей вероятности, выбрал свободу и попросил у французов политическое убежище. Все просто повалились от хохота. Вернулась пейзанка. Платье было умопомрачительное, элегантно-легкомысленное, с той изящной небреженкой, которая, наверное, и стоит таких денег. «Горько!» – завопила Пипа Суринамская, и, не удовлетворившись кратковременным поцелуйчиком смущенной пейзанки и ослабшего поэта-лауреата, сгребла Гегемона Толи и показала, как на своей свадьбе она целовалась с генералом Суринамским, тогда еще лейтенантиком. Дальше нашли по телевизору парад клипов и начали танцевать. Естественно, товарищ Буров загробастал Аллу и в процессе музыкального топтания посреди номера все крепче и крепче прижимал ее к себе. Она даже уперлась кулачком ему в грудь. Он что-то шептал Алле в лицо, и мне казалось, я чувствую его разгоряченное пьяное дыхание. «Давай набьем Бурову морду!» Присев рядом со мной, предложил спецкор. «Ишь, бурбонище! Терпеть не могу, когда пристают к чужим женщинам. А ты чего скуксился? Борись!» «Не умею». «Вот-вот. Ты обращал внимание, что у роскошных баб мужья обычно жлобы жлобами? А почему?» «А потому что, когда нормальный парень видит классную девочку, что он испытывает?» «Что?» – спросил я. «Он испытывает нерешительность. А вдруг я не в ее вкусе? А вдруг она не то подумает? А вдруг за ней ухаживает кто-нибудь в кожаном пальто, а на мне папин габардин? Точно?» «Точно», – поразился я верности его наблюдений. «А какой-нибудь хмырь с немытой шеей, даже не посмотрев на себя в зеркало, подвалит и цап мертвой хваткой? Ты поссорился с Мадлен?» «Нет. Оказалось, что она замужем». Аллу от товарища Бурова освободила Пипа Суринамская. Обняв рук спецтургруппы, она показывала, как нужно танцевать классическое танго, а попутно рассказывала, что генерал, будучи еще курсантом и завоевывая сердце своей будущей жены, гусарил и даже пил шампанское из ее туфельки.